Глава 21. Плохой контроль качества в Шэньчжэне. Как только Верити вошла в 3,7, тот же бариста, звякая пирсингом, придвинул ей кофе и отвернулся раньше, чем она взяла стакан. Верити оглядела кафе. Кроме нее, посетительница женского пола была всего одна. Молодая латиноамериканка, уткнувшаяся в свой телефон. «Это она», — сказала Юнис. «Не заметила меня». «Она не создана для слежки», — ответила Юнис, дизайнер игровой физики. Верити направилась к свободному столику. Девушка подняла голову, заметила ее и по-иному задвигала пальцами на телефоне. «Гевин знает, что ты здесь», — сказала Юнис, когда Верити садилась. Еще в машине Юнис объявила, что Гевин установил в квартире Джо Эдди 5 жучков. 2 в гостиной, 1 в кухне, по одному в спальне и санузле. Беспроводные по виду, чуть заржавелые головки шурупов с квадратным шлицем, а не прямым или крестообразным. В шлице помещалась миниатюрная видеокамера, а место шурупа занимало само устройство – цилиндрик длиной в дюйм и диаметром чуть меньше головки. «Приличного профессионального качества», – сказала Юнис, хотя не объяснила, о какой профессии речь. Батарейки требовалось перезаряжать, но редко, и у людей, поставивших жучки, были теперь ключи от квартиры. «Они смогут нас записывать?» «Думаю, смогут, но получат они срежиссированную лажу, которую мне сейчас готовит студия компоновочного монтажа. Из моего материала, разумеется. Я многозадачу». «Студия?» «Дорого, конечно, но я плачу деньгами Гевина, о чем он пока не догадывается». Верити глянула на свой стаканчик. Увидела надпись «Верита» с розовым маркером. Глянула на баристу. Тот по-прежнему стоял к ней спиной. «Пока Северин не включил радио, я понятия не имела, что ее выбрали президентом», — сказала Юнис. «Не то чтобы я думала, будто президент кто-то другой». «И что, по-твоему, это значит?» «Я обдумываю гипотезу загрузки». «Чего?» «Переноса человеческого сознания, либо какого-то его эквивалента на цифровую платформу. Где-то до начала президентской кампании и тем более до выборов». «А они такое умеют?» «Я ничего подобного не знаю. Но зона 51, верно? И, допустим, они умеют, хотя бы чуть-чуть. Разве бы им не захотелось попробовать?» «Хорошо, допустим. Иногда у кого-нибудь возникает грандиозная идея, большая и чистая, но современные технологии не позволяют ее осуществить. И они пытаются сделать упрощенную версию из говна и палок. Иногда получается. Иногда выходит что-то, о чем они и не думали». Бариста ловким движением протер хромово-латунную кирасу эспрессо-машины. «Думаешь, так было с тобой?» «Возможно. Ламинарный агент Гевина. Суперсовременный, но недоделанный». Верити покосилась на девушку из шпикера, нечаянно встретилась с ней взглядом и тут же отвела глаза. «Долго нам тут оставаться?» «На грани ядерной войны?» «Нет», — ответила Верити. «Здесь, в 3,7». «Они там, у Джо Эдди, почти закончили. Проверяют». «Камера в сортире. Это же лучше убийца». «Я устрою так, что они решат, будто ее глючит», — сказала Юнис. «Плохой контроль качества в Шэньчжэне. И бинго, они как раз выходят из квартиры. Их ждет машина. Можем возвращаться. Наша здешняя девушка тоже пойдет домой. Если хочешь, кофе забери с собой». Верити встала. Девушка безуспешно пыталась изобразить, что не смотрят в ее сторону. По пути к дому Джо Эдди Юнис показывала трансляцию всех 5 камер. Пустая гостиная. Ощущение кадров из фильма ужасов. Камера в кухне смотрела на стол и на окно, чуть приоткрытая, как попросила Юнис, для дронов. «Они оставили фрукты?» – изумилась Верити. На столе стояла ваза с яблоками, 2 бананами и грушей. «Мой человек», – ответила Юнис. «Я поручила ему зайти до этих. У тебя в холодильнике мышь повесилась. Трансляция исчезла. Останемся до утра. Они получат шоу. Сценарий уже готов». «Какой сценарий?» «Тот, что они услышат вместо твоих слов в настоящих разговорах. Меня они по-прежнему не слышат. Если ты говоришь в сторону камеры, на студии изменят движение твоего рта. Умеющий читать по губам увидит то, что ты говоришь по сценарию». «Серьезно? А как они проникли в квартиру?» «Слесаря привели». «А твой человек как вошел?» «Сделал ключи по фотографиям, которые я прислала». Дроны Юнис, 2 сопровождавшие их к Стэтсу, а в 3,7 сидевшие под лацканами, теперь плыли над Валенсия-стрит, но их трансляции Верити не видела. Доставая перед дверью ключи, она представила, как Юнис их фотографирует, либо с камеры Джо Эдди, либо с дрона. Вошла. 2 дрона юркнули вместе с ней по обеим сторонам головы и унеслись вверх по лестнице. Закрыла дверь, заперлась, задвинула щеколду. Второе успокаивало больше первого. Поднялась по лестнице с неприязнью, думая о типе, которого показала ей Юнис, одном из 2 ставивших в квартире жучки. Отперла дверь квартиры. Прямо напротив входа, в самой дешевой икейской рамке, черной алюминиевой, висел трагифарсовый черно-белый групповой портрет Фокоидов, музыкальной группы Джо Эдди в конце 90-х. Сам Джо Эдди позировал с японским джазмастером, который теперь пылился на стене. Верити настолько привыкла к этой фотографии, что обычно ее не замечала. Только сейчас рамка висела ровно, что бывало лишь в первые минуты после того, как ее поправили, поскольку из-за вибрации от проезжающего транспорта она почти сразу перекашивалась снова. Поправил ее тип в очках с проволочной оправой или его напарник. «Не надо», — сказала Юнис, — «иначе он поймет, что ты заметила». Верити подняла руку, чтобы вернуть Фокоидам привычный перекос, но теперь только откинула волосы со лба и прошла дальше. «Кто поймет?» — спросила она в кухне. «Прайер», — ответила Юнис. «Тот, которого я показала тебе в гостиной. Опасный тип».